манит и со всей силы толкает к тебе. Двери распахну, приглашу я в дом, обниму тебя, стану целовать, зажигая свечи, сядем мы за стол и с весною вместе будем пировать. Запах сирени душу турманит, кружится все в моей голове. Весна меня манит и со всей силой толкает к тебе. Подниму бокал и скажу я тост, пусть всегда весна будет за столом и всегда сирень под окном цветет, на заре, как прежде, солнышко встает. Запах сирени душу дурманит, кружится все в моей.